«А сейчас ты уберешься отсюда», — сказал повар. Он стоял рядом с Ноной на последней ступеньке крыльца столовой и сжимал покрытый жиром шпатель в руке. «Я вызываю полицию». «Эй, парень, но ведь он первый полез, он...» «Заткнись ты, вшивый пидор», — сказал он, подаваясь назад. «Я знаю одно, ты чуть не убил этого парня, и я вызываю полицию». Он бросился внутрь. «Окей», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Окей, все в порядке, окей». Я оставил в столовой свои кожаные перчатки, но мысль вернуться и забрать их не показалась мне слишком удачной. Я засунул руки в карманы и отправился назад на заставу. Я прикинул свои шансы поймать машину, прежде чем меня арестуют полицейские. По моим расчетам, они составляли примерно 1 к 10. Уши снова замерзли, меня тошнило. Ну и ночка. «Подождите! Эй, подождите!» Я обернулся. Это была она. Она бежала за мной, и волосы развивались у нее за спиной. «Вы были великолепны», — сказала она, — «великолепны». «Я сильно избил его», — сказал я тупо. «Никогда в жизни я не совершал ничего похожего». «Я хотела бы, чтобы вы убили его». Я удивленно посмотрел на нее. «Слышали бы вы, что они говорили обо мне перед тем, как вы вошли? Смеялись надо мной громко, развязно, нагло. Хо-хо-хо! Посмотрите на эту девушку! Что это она гуляет так поздно? Куда едешь, красотка? Тебя подвезти?» «Я тебя подвезу, если дашь на себе покататься». «Черт!» Она оглянулась через плечо, словно желая убить их внезапной молнией, исходящей из ее черных глаз. Затем она вновь повернулась ко мне. И вновь мне показалось, что кто-то включил фонарь у меня в голове. «Меня зовут Нона. Я поеду с тобой». «Куда? В тюрьму?» Я вцепился в волосы обеими руками. «Первый же парень, который согласится подвести нас, вполне может оказаться переодетым полицейским. Этот повар знал, что говорит. Я буду голосовать, а ты встанешь за мной. Они остановятся, увидев меня». Они всегда останавливаются, когда видят хорошенькую девушку. Трудно было возразить ей что-нибудь по этому поводу. Да у меня и не было никакого желания. Любовь с первого взгляда? Может быть, и нет. Но что-то такое было. Вы можете понять, о чем я? «Вот», — сказала она, — «ты забыл это». Она протянула мне перчатки. Она не заходила внутрь, а это значило, что она взяла их с самого начала. Она знала заранее, что поедет со мной. Мне стало жутко. Я надел перчатки, и мы отправились вместе на границу штата. Ее план осуществился. Нас подобрала первая машина, остановившаяся на заставе. Мы не говорили ни слова, ловя попутку, но казалось, что мы разговариваем друг с другом. Я не буду объяснять вам, что я чувствовал. Вы знаете, о чем я говорю. Вы сами чувствовали это, если были когда-нибудь с человеком, который вам по-настоящему близок, или принимали что-нибудь вроде ЛСД. Так что вам не надо объяснять. Общение происходит с помощью какой-то высокочастотной эмоциональной связи. Надо только взять друг друга за руки.